Видите, если бы Илий обуздывал их, то Бог ему не уменил бы в этом вину. Но он видел, что эти сыновья не чествуют потому, что он не принимал к ним никаких мер. И он возложил на него. И сыновья погибли, и он понес наказание. И вы найдете ни одно место Писания, где дети очень сильно страдали из-за родителей. А какая разница? Разницы никакой. Закон был дан не только для священнослужителей, но для всех. Только священнослужитель должен был стоять на страже более строго, чем они. Так для всех разницы нет. И если, допустим, священник не учил народ, то помните, священник был виноват. И это ни одно место Писания говорит так. С одной стороны, он несет наказание за грех родителей, но он несет наказание за свой грех, а родитель не научил его. Там написано прямо, не от священнослужителя, ты их не обуздывал. Там прямо написано, ты видел, как сыновья твои не чествуют, и не обуздывал их. Вот и все. Что тут долго мудрить? Естественно, что надо вот что понять, что даже вот те священники, которые служили в храме, и которые приносили жертву пред лицом Господним, то они и за себя должны приносить жертву за грех. Вы это помните? Ни один из них, эти священники, которые были, он не был безгрешным. Он сначала приносил жертву за грех за себя, а потом за грехи всего народа. Потом в этом смысле слова, что или он и за себя должен был приносить. Это его проблема личная. И вторая, он был ответственен за своих детей, они были священниками. И если бы не один раз сделали какой-то грех, он имел полное право не отстранять, просто сказать им, обуздать им, продолжайте дальше. Иначе священник тоже не мог бы служить, настоять на служении. Он обязательно что-то сделает, потому что за грех должен был приносить. Вы поняли логику саму? Потому если сам священник не мог быть 100% чистый и святой, у него были какие-то провалы, он приносил жертву за себя, за грех, потом за грех народа, то он не мог по-другому своими сыновьями поступить. Он не мог их снять за какое-то одно преступление. Но он должен был их обуздать. А уже если они не обузданы, тогда принимать мир можно даже и отстранить от священства. Но Бог не говорил, почему ты их не отстранил. Потому что он должен был бы его самого отстранить. Хотя бы за то, что он сыновей не обуздывал. Он же сам был грешник. У Бога нет двойных стандартов. Вы поняли, о чем я говорю? Если бы А вот то, что брат Шурик говорит, пришло в действие, то в первую очередь Бог должен был отстранить от священства самого Илии. Потому что он был во грехе, он не обуздывал сыновей. И получалось, что и Илий, и его сыновья были на одинаковой платформе стояли. Он не обуздывал, а они грех делали. А как может быть грешник отстранять грешника? Ну как, ты сам такой, ты меня отстраняешь. Поэтому ему мину было уменено. Именно то, что он как отец не предпринимал мир, чтобы их обуздать. Он и говорил, сыновья, нехороша молва, которую я слышу о вас. Говорил. Но не ходили, спали с женщинами, проносили жертву, ходили с вилкой, забирали мясо, что не положено было забирать. И он ел себе спокойно и радовался. Потому, ну да. Хотя, думаю, что им хватало этих жертв. Только была часть, которая Господу должна была отдаваться, а была, которая им. Но не хотели. Вот я не возьму вареного. Священник требует сырого. Люди говорили, ну то ж моя жертва тогда будет несовершенная. Зачем я тогда это сделал? Они ни на что не обращали внимания. Вилку в котел, брали, что надо, и пошли. А твоя жертва, это твоя жертва, а мой кусок, это мой кусок. Им и голова не болела ни священнику, никому. А потом уже пришло время, когда Бог вспомнил все это. Нашел для себя Самуила, взрастил его и объявил, говорит, накажу дом твой навеки за ту вину, что ты видел, как твои сыновья не чествуют и не обуздывал их. Человек получит по заслугам. И суд, как суд, это одно слово, а наказание, то будет по мере его греха, опять-таки не одинаково. Поэтому в том же самом гиене огненной одним будет отраднее, а другим будет труднее. Вы знаете, что в тюрьме есть разные камеры, есть одиночки, есть СИЗО, да? Есть особые камеры пыток в одной и той же тюрьме. Но по преступлениям преступника он терпит разные наказания. Я одному дают 2 года, другому дают 8, третьему дают пожизненное, четвертого расстреливают. Поэтому и наказание будет по мере дел, которые люди делали. И будет и отраднее, и легче, и тяжелее. И об этом говорит Библия. Кто не знал и делал, то что с ним будет? Что его помилуют, что он не знал и делал? Бить будут. Бить будет. А кто знал и делал, то что будет? Бить будет больше. Поэтому здесь у нас не может быть недопонимания, что всем будет одинаково. Одно место – место мучения. Но мучения разные. По справедливости. По справедливости Бог дает награду спасенным, и по справедливости будет и наказание. Потом действительно, Христос говорил так, что если бы в Тире и Сидоне были явлены силы, явленные в вас, то они во вретящей пепле покаялись бы. Если бы Господь там исцелял одержимых столько, если бы воскрешал мертвых. Но в Тире и Сидоне этого уж не было. Была проповедь, было действие сильное, но не в той же мере, как это Христос показал, потому что ему подобного не было никогда, Иисусу Христу, несмотря на то, что были очень сильные пророки, и очень большие действия Бог делал через них, но ни один из них не может стать вровень с Иисусом Христом. Поэтому Христос и по-особенному оценил то, что они отвергли его проповедь. Сказал, горе тебе, потому что они там. Но когда я буду судиться, то ты понесешь больше, ты больше видел, больше слышал и больше мог взять, чем они. Справедливость кругом. И в отношении награды справедливость, и в отношении наказания справедливость. По мере беззакония. Вы найдете ни в одном месте Писания, по мере беззакония их буду судить их. И это закон действенный и на земле, и в вечности. И в вечности. Поэтому это тоже надо отметить и подчеркнуть. Впрочем, близок всему конец. Об этом мы немножко говорили. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. А более же всего, имейте ущербную любовь друг к другу. Потому что любовь покрывает множество грехов. Ущербную любовь. Любовь от сердца. И любовь, которая проявляется постоянно. И как только есть возможность проявить ее, тут же и проявляется. Ущербная. И вот это слово «ущердие», оно очень часто фигурирует в Библии. В ущербии не ослабевайте. Помните? Духом пламенейте. Господу служите. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, и так далее, и так далее, и так далее. Имейте ущербную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. И смотрите, такой простой пример. Если люди любят друг друга, они очень много друг друга прощают. И на некоторые вещи просто не обращают внимания. Она их и не ранит, они об этом не думают. Но если имеешь что-то против друг друга, то даже там, где не было умысла, увидят черное дело. Любовь покрывает. Неприязнь находит там проблемы, где их не существует. Потому что сердце направлено против. А ущербная любовь покрывает множество грехов. Служите друг другу, каждый, тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Если бы мы так служили, как хорошо было бы. Каждый тем даром, который получил. А мы часто служим и тем, чем получили, и тем, чем не получили. И то бывает много беды. Вы помните такую басню? Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Помните? Это беда и в церкви, когда люди занимаются не своим делом. Потому Священное Писание очень четко ставит все на свое место. Каждый служи тем даром, который получил. А нам хочется служить всем. И где можем, и где не можем. И выбираем то, что принесет славу какую-то, да? А если служить Богу так, что никто не видит, то, наверное, и не будем служить. Ну, не говорю о всех. Потому что во всех вопросах есть исключения. И в отрицательную сторону может быть исключение, и в положительную. А вообще тут для людей очень много значит мнение других. Но уже там, где человек служит перед Господом, не обращая внимания ни на кого, наверное, самая большая награда будет и чистая. Там уже не игра на людей, не служение ради людей, это служение перед Господом. Вы понимаете, о чем я говорю. В одних на виду служение, в других даже, может, кто-то и не знает, что в нее за служение. Но это служение, и это не важно, знают люди или не знают. Важно, что Бог знает, и что мы делаем то, что нам надо делать. И не занимаемся тем, что мы не можем делать. Будьте странно любивы друг к другу без ропота. Я сначала пропустил этот текст, а теперь я обращаю внимание. Странно любивы. Вот хорошо любить того, кто тебя любит, да? Хорошо любить иногда даже твоего соседа, который тебя не любит. Но вот этой своей любовью ты можешь его приобрести. А вот любить странника, отдать ему последнее, который сегодня зашел в дом твой и пошел дальше, и больше ты его никогда не увидишь. Странно любить, не забывайте. Это именно вот то, что открывает состояние сердца. И Библия обращает на это особое внимание. И помните, вы впоследствии вспомните это место и найдете его. Через страннолюбие некоторые оказали гостеприимство кому? Ангелам. Авраам был. Пришли странники. У него настолько было в крови оказаться странником все. Он не рассуждал, кто они. Это просто странник. Он знал, что они пойдут дальше. Их дорога лежит впереди. Их надо накормить. Им надо дать отдохнуть. И он не думал, что они будут думать о нем. И он их сказал, что ангелы были. Вот как ангелы могут приходить. Может быть, босы, в одежде, наверное, потрепанной. Ну, так и не представились ему. А после оказалось, что это ангелы. Так и у жизни христиан очень много примеров. Таких вот придуманные они на этом основании. Или в самом деле было очень много рассказывают. Когда приходили бедные, кто-то, помните такой пример, ждал Христа, он сказал, что приду. А потом несколько раз не принял. А после оказалось, говорит, это ж я приходил вот в таком беде, а ты меня не принял. Но здесь должно быть же внутреннее чувство. Но, наверное, в то время, когда жил Авраам, немножко была другая обстановка, чем сегодня. Сегодня, да. Если вы только не начнете разбираться, то у вас около дома будут бомжи стоять целыми сутками. И вся церковь их не накормит. Они покушают, потом уворуют у вас что-то. Потому что здесь просто нужны глаза, чтобы действительно оказать помощь тому, кто нуждается, и чтобы не насмеялись те, которые смеются часто с верующими. Вот они все отдадут. Только подойди, поплачь. Так и учат. Поедь в церковь, скажи, что верующий, поплачь хорошо, дадут. Дадут, и пойдешь. А после сядут, да будут смеяться. Поэтому Я не хочу прикрыть жадность и нашу расчетливость текстом, что в добродетели имейте рассудительность. Но, тем не менее, это так. Покажите вашей веры добродетель. А в добродетели что? Рассудительность. Поэтому лишь бы только мы не прикрывали свои минусы вот этими текстами. А в самом деле это так должно быть. Потому что вместо того, чтобы людям открыть, что люди верующие, это все-таки люди высшего порядка, ну, часто они насмехаются. Насмехаются просто все, что сумели обмануть, сумели обворовать и так далее, и так далее. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлял себя Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Мы тоже на эту тему говорили немножко. Помните, что Павел очень заботился, чтобы о нем не подумали более, нежели есть на самом деле. И это очень серьезный вопрос. Служи по силе, какую дает Бог. Вы понимаете, что когда люди видят в нас больше, чем есть на самом деле, они будут разбиваться в Боге, потому что их надежды будут крушиться. Еще только причина в том, что о нас думают более, чем есть на самом деле. Потому что могут быть другие причины, масса причин, почему люди разбиваются и не получают. Но одна из причин, о чем Павел переживал, он не хотел, чтобы люди думали о нем более, нежели должно было думать о нем, как о Павле. Потому что требовать будут то, что Павел не может дать. И будут разбиваться, что Бог не может, а в самом деле Павел не может. У него есть потолок. Вы поняли, что я говорю? Но мы-то, как правило, говорим, что Бог не дает, Бог не может. Или не хочет. А в самом деле другая причина. Потому что люди часто делают дело, которое не по силам им делать. Поэтому очень надо знать, что ты можешь делать, что ты не можешь делать. И Павел этим очень сильно был озабочен. Чтобы кто-нибудь не подумал обо мне более, нежели видит или слышит. А такое явление распространенное у людей. Простой пример из Деяний апостолов. Сначала говорили, этот человек убийца, потому что змея висела на руке. Помните? А когда он страхнул эту змею ехидную, и она ему не повредила, перемели мысль и сказали, что это боги. Тогда они в крик, мы не боги. Никакие мы не боги. Мы, говорит, люди подобные вам, только мы Бога знаем. Вот в чем дело. Вот шарахаются люди из крайности в крайность. Сначала говорили, это убийца, потому что его суд Божий не оставляет жить и здесь. Спасся от мора, змея на руке висит. Но когда страхнул змею, она ему вреда не причинила, то они сразу переменили мысли и сказали, боги сошли к нам на землю. И назвали Варнаву Зевсом, а Павла Гермием. И собирались быков нести, жертву приносить, венки стали тащить. Они кинулись в народ и стали убеждать, что мы не боги. Мы такие же люди, как мы, только мы проповедуем о Боге. Вот такие крайности бывают. И человек Божий должен все поставить на свое место. Иначе впоследствии будет ущерб. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. И дальше. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. 12 стих. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Мы тоже об этом говорили. Христовые страдания – это страдания за церковь, за дело Божие. А когда мы страдаем за пьянку, это не Христовые страдания. Ну, я так, простой такой пример привел. Какие это Христовые страдания? Или уворовали, посадили. Какие это Христовые страдания? Вот когда мы В служении терпим трудности. Когда сопротивление дьявола сильное, это да. Мы дополняем во плоти нашей меру скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь. Христос, как глава, Он чашу своих страданий выпил до дна, а мы члены Его тела. И у нас есть своя мера, которая будет присуща нам с определенной целью. И, конечно, чтобы было прославлено имя Господа. Дьявол тогда бывает очень сильно пострижен, когда он очень много зла делает христианину, а христианин продолжает славить Бога и служить ему. И такой случай мы у Библии читаем. Когда пришел дьявол, клеветал на Иову, помните? Бог говорил, смотрите, какой он богобоязненный, справедливый, удаляется от зла. А дьявол говорит, ну, хорошо ему быть справедливым, богобоязненным. Когда я сколько раз пытался ему навредить, стена стоит кругом. Конечно, он будет тебе служить. А вот ты забери у него, вот тогда посмотрим. Что Бог оставало делать? Иди забери. Иди забери. И Господь был прославлен в этом. Что забрал? Иов сказал, Господь дал, Господь и взял. А мы говорим, работал и работал, жизнь потерял и забрали несправедливый Бог. Ропот начинается, скандалы и так далее, и так далее. Мы просто забываем, что мы только протягиваем руку, а Бог дает. Если Он не даст, не возьмешь. И то, что сегодня мы имеем, мы взяли только потому, что Бог разрешил нам взять. Вы можете иметь случаи из своей практики жизни, когда люди как ни пытались взять, так и не взяли. Все делали, чтобы взять, и не взяли. Чтобы Бог не разрешил взять. Поэтому и труд наш присутствует, и усердие наше присутствует. Но, тем не менее, все-то нам дано на прокат, на время. И выделено Богом то, что Он хотел выделить. Об этом прямо написано. Кого хочет, обогащает. Кого хочет, делает нищим. Но это не произвол с его стороны. Это не желание посмеяться над человеком. Есть определенный смысл в том, что он делает. А куда вы не прилепляете сердцем к чему-то, будет у вас. Попробуйте прилепиться сердцем, заберет. Он не позволит Бог, чтобы на первом месте у вас было любое что-то, но не он. Если вы ставите его на первое место, то вслед за ним все может быть. Но если вы же к чему-то прилепились сильно, независимо от того, какую цель или какой смысл оно имеет в вашей жизни, придется расстаться. Иначе просто-напросто не сможете войти в Царство Небесное. И мы на этот вопрос не особо обращаем внимания, потому что мы ни Царства Небесного толком не знаем, ни ада толком не знаем. А Бог это все хорошо знает. И потому, независимо от того, как мы реагируем, Он правильно строит свои отношения с нами и создает нам условия, которые ему необходимы для того, чтобы мы и не теряли ничего в жизни лишнего, но чтобы свободно могли войти в вечность воротами, в святую вечность. Если же он видит, что что-то нам будет мешать, он сделает все, чтобы мы его не имели, чтобы это не стало обузой для нас или бременем, через которое мы можем погибнуть. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется. Вот смотрите, в какой обстановке Бог может прославляться в жизни христианина. Чеми он хулится, а вами прославляется. И потому радуйтесь. Ну, наверное, до этого мы еще не доросли, да? головой понимаем, а в жизни это не так-то легко воспринимается. Но будет нормальным, если это будет так. Хотя люди будут считаться ненормальными. И вы в своей жизни можете отметить не один такой случай, когда вы имели радость и благословение, но это для людей было настолько неприемлемо, то и обстановка, говорили, что с ним происходит? Ненормально. Но это нормально. Потому что Бог создал нас для радостной жизни. Не для того, чтобы мы плакали. Хотя мы плачем не один раз. И на то есть свои причины. И в некоторых случаях мы просто-напросто не можем не плакать. Но мы и плачем, и радуемся. Плачем от того, что нам честно видим погибают близкие и родные, а радуемся от того, что Господь дал нам спасение, и мы можем за них ходатайствовать. Мы можем от них терпеть гонение. И думаем часто, а могло быть наоборот, ведь я-то не лучше его. А могло быть наоборот. Он мог радоваться, а я мог быть гонителем. Мы не всегда это понимаем, не всегда взвешиваем правильно. Почему иногда нам и скорбно, и честно. Представьте себе событие, или ситуацию, или человека, от которых много терпели. А могло быть совсем наоборот. И скажите, если так вот подумать, вы счастливые или несчастливые? Счастливые. Потому, в общем-то, все могло быть наоборот. Сегодня он тебя гонит, а могло быть наоборот. Он мог быть спасенным, а ты на его месте. Поэтому мы все-таки благодарим Бога за то, что мы сегодня именно вот на этом месте, на котором мы есть. Потому что как люди, у нас именно преимуществ особых нету. И много людей в мире есть гораздо и умнее нас, и лучше. И я думаю, и лучше Богу служили бы многие, чем мы. Но почему-то Бог дал нам этот удел. И мы должны за это благодарить Бога. Несмотря на то, что наряду с тем радостным, который мы получили, у нас бывает и скорби. Ну что ж, жизнь такая. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. Оказывается, и верующим надо это говорить, да? Это ж верующим написано. Вот этих истин не будешь говорить неверующему. Он вообще не поймет в этом вопросе. О каких страдах, каких искушениях? Они понятия не имеют искушения, что это такое. Вы, мы, вы, я. Только бы кто не пострадал из вас, как вор. Это ж ужас, когда верующий человек может пострадать, как вор. Или как убийца, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Конечно, для этого нужна сила Божия. Для того, чтобы, страдая, радоваться. Но это необыкновенная радость. Она нисколько не зависит от житейской обстановки. Кто из вас пережил это, вы знаете, что это такое. Кажется, надо плакать, и основания нету, а внутри радость. Ну, конечно, в глазах людей мирских будешь ненормальным казаться. И в том-то, наверное, и счастье, что радость христианская не зависит. Но лучше сказать для нас, не должна зависеть от житейской обстановки окружающей. Она зависит от общения с Господом. Бог так все построил, чтобы христианин настоящий мог радоваться. Потому что она не зависит от окружающей обстановки. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокарающимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Это такие не совсем приятные слова для современных учений. Мне наверное, никогда не читаются. Но то реальность, что время начнется суду с Дома Божия. И если прежде с нас начнется, то какой конец не покарающийся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Это тоже евангельская истина. Праведник едва спасает. Потому что у этого праведника еще есть багаж, где его тянет и сюда, и туда. Едва спасается. А нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией. Страждущие по воле Божией. Да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Оказывается, страждущие по воле Божией. Как вам это приятно слышать сегодня? Приятно, неприятно, но это так. И мы должны открытыми глазами смотреть на такие истины. Да, страждущие по воле Божией. Сколько чурем было у наших братьев и сестер. Такой путь Бог определил. Чтобы кому-то там в тюрьме засвидетельствовать. Чтобы посрамить дьявола, который, может быть, не один раз, как Иову, говорит, да, хорошо, дал все, крестил Духом Святым, а ты вот их психушку, и я с ними побеседую, и тогда посмотрим, что они тебе будут говорить. Пожалуйста. И такое было. Я думаю, мы сейчас будем благодарить Господу за все.